И это все, что мы можем для нее сделать. «Но я не собираюсь в этом участвовать», — произнесла Мэриан. «Я заведу с ней разговор о свободе. Прошу вас, не делайте этого», — сказал Деннис с нажимом. «Это понятие утратило для нее смысл. Думайте, что хотите. О ее сердце, о ее душе. Можете думать даже, что она боится внешнего мира, что она в плену у фантазий, что она наполовину безумная. Но только не заговаривайте с ней о свободе». За последние годы она обрела глубокое душевное спокойствие. Мне кажется, она нашла прибежище в Боге. И не надо разрушать ее покой. «Да, думаю, вам бы это и не удалось. Она намного сильнее, чем вам кажется. Лучше и не пытайтесь. Она достигла мира в себе, и это ее наибольшее сокровище, даже если вы думаете иначе. Но иногда мне кажется, что ее охватывает такая боль, такое отчаяние», — страстно проговорила Мэриан. «Истинная покорность лишена иллюзий. Простой солдат умирает молча. Но Христос кричал. Покорность. Но кому?» — пробормотала она. Однако разговор уже завершился. Он поднялся на ноги, и она тоже встала. Она чувствовала, что продрогла, и пропитавшаяся сыростью одежда липла к телу. Кружочек луны, летящий среди лохматых, растрепанных туч, указывал им путь к дому. И они пошли. «А вы давно здесь?» 5 лет. «Вы были одним из посланников? Одним из тех, кого Филипп Лэр с таким риском сюда направлял?» «Да. Считаю, будет лучше, если мы зайдем порознь». Они вошли на террасу. В лунном свете виднелся столик, за которым она сидела с Анной. Сидела будто так давно, будто сотню лет назад. Драгоценности все еще лежали на нем, разбросанные, посверкивающие искорками холодного света. Мэриан остановилась и начала их собирать. Давящий страх и дурнота вернулись к ней, когда она посмотрела вверх на темные опущенные веки окон. «Чем же это закончится?» — еле слышно произнесла она. «Может быть, его смертью. Спокойной ночи». Часть вторая. Глава 8. Эффингам Купер смотрел в окно купе первого класса. Уже начинался знакомый пейзаж. И теперь он знал, что увидит через 2 минуты. Именно в эти минуты радостное беспокойство всегда охватывало его. Вот появилась круглая башня. Потом разрушенный георгианский дом с зубчатым карнизом. Далее громадный покосившийся мегалит и, наконец, желтовато-серые скалы, означающие начало Скаррона. Хотя до станции оставалось еще 20 минут, он снял чемодан, надел пиджак, поправил галстук, после чего придирчиво посмотрел на себя в зеркало. Недлинный состав двигался вперед, содрогаясь и покачиваясь. День был жаркий. Прошло почти 1/2 года со времени последнего визита Купера сюда. Но, несомненно, те, к кому он едет, не изменились. Несомненно, и они найдут, что он совсем не изменился. Он продолжал разглядывать свое отражение. Его моложавая внешность всегда изумляла тех, кто знал о нем.